и начнется долгая, тяжелая, ненужная война. За шиворот капнула. Толкая вагонетку, Лопухин покрутил головой, зло рассмеялся. Ефим Васюткин воззрился на него со страхом. Не сходит ли барин с ума? Баре, они хлипкие. Но нет, нахмурился, толкает. Стал быть, двинется с глузду не сейчас, а погодя. Дотолкали до забоя, где Елисей Стаканов по-прежнему неутомимо крошил пласт антрацита. Началась погрузка. Над вагонеткой заклубилось облако угольной пыли. Нет, честно поправил себя Лопухин. Различие между планами патриотов и исландцев все же существует и заключается в том, что пиратам нужен живой цесаревич для выкупа, а патриотам цесаревич Михаил Константинович не нужен ни в каком виде. Снова зачесался кулак, стукнуть себя по лбу. Какая простая мысль. Почему, ну почему она не пришла в голову раньше? Все стало ясно в один миг. Планы патриотической партии имели смысл только в одном случае. Если в результате пиратского нападения наследник престола будет убит. Не пленен, а именно убит. А я, кольнула мысль, энда, с точки зрения патриотов, некоему статскому советнику следовало бы переломить хребет Чингисхановым методом как пособнику гибели России. Разве они не правы? Да, но как забыть глаза государя? Полные тоски и надежды, значит, говорите, не пленен, а именно убит, допустим, но как они собирались достичь сего, предоставить волю неизбежным в сражении случайностям, как бы не так, случайность, хитрая штука, она никогда не происходит тогда и там, где ее ждут, значит, на Победославе был еще один человек, как минимум один, в чье задание входило убить цесаревича, свалив его смерть на пиратов. Как, дело техники, всегда можно изобразить, будто шальная пуля влетела в иллюминатор и точнёхонько поразила цель. Кто стал бы разбираться в горячке боя, кто заметил бы убийцу? Цесаревич погиб, и это главное. Между прочим, появись у верховной власти какие-либо сомнения, ей все равно было бы выгодно представить гибель цесаревича как честную смерть в бою, где-то, может быть, даже героическую. Шито-крыто. Для того и скомплектовали экипажи из лучших моряков, добавив к ним юнцов-гардемаринов, которые из гордости не сдадутся ни за что, и морпехов Разина, вообще не ведающих, что это такое, сдача в плен. Григорович прекрасно знал, Победослав и Чухонец примут почти безнадежный для них бой и погибнут с честью, погибнут вместе с цесаревичем. А если по чаяния что-то пойдет не так, что ж, цесаревичу можно и помочь. Первая часть плана блистательно провалилась, Победослав вырвался из западни, только его и видели. Ну а вторая, редко когда статский советник граф Лопухин бывал так недоволен собой, как теперь. То, что оказался в плену, даже не полбеды, а так, мелкие житейские неурядицы. Если задание выполнено, то не о чем и говорить. В том-то и дело, что оно не выполнено. Знал, надо смотреть в оба. И смотрел. Слишком усердно смотрел и оттого мало думал. А итог куда как худ, сделано полдела. Что толку вылечить чуму, если пациент умрет от холеры? Откатывай. Навалились. Вагонетка едва качнулась, но и не подумала тронуться с места. Еще. И. Свистнула плеть. Охнул Ефим Васюткин. Работай, лодырь. Сейчас граф и сам в охотку подбодрил бы плетью нерадивого напарника. Тяжеленная вагонетка представлялась ему помехой, которую надо устранить как можно скорее. То есть откатить. И. Пошла, родная. Пошла, гадина. Взяли в разгон. Бежали, подталкивая, наращивая темп. Сейчас рельсы пойдут вверх, разогнать. И как раз на бегу Лопухину пришла в голову еще одна, совсем-совсем простая мысль. Достиг убийца своей цели или нет, в любом варианте он по-прежнему находится на корвете, коли не убит в бою по-глупому. Но, кажется, корвет не очень пострадал, потери среди экипажа не должны быть велики. Следовательно, если цесаревич вопреки всему не погиб во время боя, а ведь нет абсолютно никаких оснований быть уверенным в том, что он погиб. Это значит только одно. Убийца упустил удобный случай, затаился и ждет. Ждет следующего случая. Поход из Кронштадта во Владивосток долог и труден. Все может случиться. Среди немногих спасшихся с Чухонца моряков особое место занимал неприметный кочегар Елбон Топчий-Буржуев. Казалось бы, с таким имичком и такой фамилией неприметным ему никак не бывать, а нет, выходило так, будто его и вовсе нет на судне. Точнее, он был, но больше походил не на матроса, а на какую-нибудь деталь канонерки, полезную и безотказную, но деталь. Если бы он в ответ на матросские насмешки отругивался, обижался, дрался, то можно с уверенностью предположить, что насмешки не кончились бы никогда. Но молодой бурят не обижался и лишь глядел на обидчиков ясным всепрощающим взглядом. Ну неинтересно задирать такого, уволень, тюлень, нехрист, и Елбона оставили в покое. Его отец пас овец в долинах Яблонового хребта, в семье было 14 детей, жили бедно, но дружно и в ус не дули, пока не грянул высочайший указ о всеобщем начальном образовании для инородцев. После недолгой оторопи велик был народный вопль, даже в ближайший буддийский монастырь русские власти прислали решительного чиновника, заставившего местных лам смириться с открытием при монастыре светской школы, и сильно пьющего горькую учителя грамматики, арифметики и прочих ненужных пастуху премудростей. В 8 лет, когда всякий уважающий себя юный бурят уже обязан помогать отцу управляться с овечьими отарами, Елбону пришлось спознаться с жесткой партой, научиться сидеть на дереве, а не на собственных пятках, испачкать пальцы чернилами и превратиться в мученика науки. Очень скоро он бежал из школы в родную юрту, был выпорот отцом и приведен обратно, учись, коли велено. И тогда Будда явил чудо, маленький Елбон проявил редкостное рвение к наукам. Сначала он осваивал премудрости с чистой злости, видя в ней только препятствие, которое надо одолеть, но мало-помалу втянулся и явил столь замечательные способности, что русский учитель однажды чуть не протрезвел, а главный лама имел беседу с отцом Елбона. Мальчик далеко пойдет, его карма хороша, быть ему ламой не из последних. Отец опечалился, из семьи уходил работник. Отец выслушал увещевание, отец возгордился, его сын далеко пойдет, но вряд ли он мог предвидеть, насколько далеко. Когда встал вопрос, продолжить образование в монастыре или поступить в реальное училище в большом и шумном городе Верхнеудинске, мальчик неожиданно для наставников выбрал светское образование на скудном казенном коште. Выяснилось, что, оставаясь в душе буддистом, он вовсе не хочет становиться ламой, во всяком случае, не сейчас, когда-нибудь потом, может быть. Вряд ли Елбон сознавал, что просто-напросто желает прожить интересную жизнь. Если учиться, то всему, если путешествовать, то не только в Лхасу, но упорство в достижении цели он приложил недюжинное. Барышни его не очень интересовали, он же не интересовал их совершенно. Во-первых, нищ, во-вторых, далеко не красавец. В этом перерождении неумолимая карма послала Елбону невыгодную внешность. Широкий нос, толстые губы и почему-то курчавые волосы, столь редкие среди его народа. В-третьих, парень, похоже, не от мира сего. В 19 лет на деньги, заработанные репетиторством, он прямиком отправился в Санкт-Петербург, имея в уме программу «Минимум», осмотреть блистательную столицу и программу «Максимум», поступить в университет. Догадывался ли он о том, что его знаний для поступления совершенно недостаточно, не суть важно, ибо стен университета он все равно не увидел. Помешали бедности, как ни странно, религия. А вышло так, облаченный в некое подобие рабочей одежды мастерового, украшенный национальными бурятскими мотивами, имея за спиной холщовый мешок с харчами и книгами, и уже потому подозрительный, Елбон едва ступил на Превеликую площадь перед Николаевским вокзалом, как увидел зеленую гусеницу, ползущую по брусчатке проезжей части. Как видно, насекомое, несомненно служащее временным пристанищем чьей-то бессмертной души, упало с кроны ближайшего дерева и никак не могло найти дорогу обратно. Любой экипаж, коих вокруг сновало предостаточно, мог раздавить несчастное существо, любая лошадь могла его растоптать, любой дворник мог погубить его своей жесткой метлой. Движимый благочестием Елбон шагнул за поребрик, нагнулся, осторожно взял гусеницу в руки и посадил ее на ветку. Сейчас же в опасной близости послышалось истошное ТПРУ, что-то сильно толкнуло его в спину, и Елбон упал. А когда поднялся, увидел лошадь, извозчика и, главное, сердитого городового. Стрелки его усов показывали без 10 минут 2. «Что тут деется?» — грозно вопросил он, переводя суровый взгляд с испуганного извозчика на невозмутимого Елбона и обратно. «Это кто вам позволил? Почему? Так что, ваше благородие, вот он попал под лошадь», — доложил испуганный извозчик. «Я вон им так еду, а он шасть под копыта. Я давай осаживать, так ведь, ваше благородие, лошадка моя молодая, норовистая, ну и налети на него не сильно. Разберемся», — многообещающе посулил городовой и обратился к потерпевшему. «Ты кто таков, топчи буржуев?» — представился блюстителю порядка Елбон, лучезарно улыбаясь и прижимая руки к сердцу. «Тебя, что ли?» — усомнился представитель власти, неверно истолковав жест. «Ты же вроде не из этих». Елбон не понял и громко назвался вновь. «А, да ты не как агитатор». Прозрел страж и, что было сил, заверещал в свисток. На трель, грохоча сапожищами, сбежались какие-то грубые люди и поволокли Елбона в участок. Туда же с великой опаской доставили мешок с харчами и книгами. «А ну как там бомба?» И хотя полицейский офицер оказался умным человеком, за какой-нибудь час разобравшись в деле до тонкостей, Елбона не выпустили. «Сколько тебе годков, паря?» 19 уже стукнуло. «Ну, значит, призывной возраст. Нам дана команда задерживать уклоняющихся. Словом, попал ты. Куда, спрашиваешь?» «Вощип, конечно. Ха-ха. Абитуриент? О, да ты и такие слова знаешь. Все равно не имеет значения. Не студент ведь. А что инородец, так нынче на это не смотрит. Недобор, понял. И привет. Иди-ка послужи царю и отечеству». Нельзя сказать, чтобы Елбона устраивал такой расклад. В действиях полицейского офицера он заподозрил произвол и беззаконие, однако не знал, куда пойти и кому пожаловаться. Да и пойти куда-либо оказалось невозможно. Из полицейского участка призывника мигом доставили на сборный пункт, где остригли наголо и выдали обмундирование третьего срока носки. Новое место оказалось не казармой, а флотским экипажем. Значит, 6 лет службы, а не 5, как в армии. Елбон принял случившееся с истинно буддийским стоицизмом. С кармой не поспоришь. 6 лет так 6, может, оно и к лучшему. Даже до Верхнеудинска доходили слухи о том, что для беспорочно отслуживших правительство собирается учредить льготы при поступлении в высшие учебные заведения, и книги не отобрали. А что выпало служить во флоте, так нет худа без добра, есть надежда посмотреть мир. Именно посмотреть, не себя показать. Елбон самокритично понимал, что показывать пока нечего. Природная скромность усугубилась учебными классами. Из всех инструкторов не ругал Елбона один лишь инструктор по словесности, ибо удивительный нехрист с одного раза запоминал дословно, что есть устав, что есть командир, что есть присяга, знамя, часовой и множество подобных дефиниций. Еще бы не запомнить такую пустяковину тому, кто с измальства изучал священные сутры. Не о чем и говорить. Зато строевые занятия оказались не для Елбона. Сколько устных издевательств и зуботычин пришлось ему вынести от инструкторов, набранных из грубых старослужащих, не поддается учету. Строевой шаг не давался, ружейные приемы тоже. Выправка оставляла желать. Есть глазами начальства он так и не научился. Не разучился и улыбаться не впопад. Стрелять из винтовки на стрельбище упрямый чурка соглашался только зимой, когда на мишень ни в коем случае не могло заползти какое-нибудь невинное насекомое, ведь в него можно нечаянно попасть. Нетрудно представить себе реакцию инструктора. Но все когда-нибудь кончается, кончились с грехом пополам и 7 месяцев учебки. Новобранцев распределили по кораблям. Ознакомившись с аттестацией Елбона, старший офицер чухонца не усомнился и на миг. Этакого фрукта, только в кочегары, так и распорядился. Как оказалось, на пользу дела. Не было на канонерке более старательного и неутомимого кочегара, чем Елбон Топчи Буржуев. Отстояв вахту у топки, он брался за книги, их, к счастью, удалось сохранить, и отключался от действительности. Будущее рисовалось ему таким же, как до службы, сначала университет, а потом посмотрим, возможно, и духовная стезя. Лама с университетским образованием, почему бы и нет. Так прошло 5 лет, норвежская кампания уже закончилась, и геройствовать в бою не пришлось. Ничуть не огорченный этим обстоятельством, Елбон участвовал в дальних плаваниях, побывав во многих европейских портах и даже у берегов Африки. Морской поход через Великую Атлантику должен был стать последним в его матросской жизни. В том, что лишь одному ему из всех кочегаров чухонца удалось спастись, не было вины перед погибшими. Просто-напросто случилось так, как случилось. Карма. Оказавшись в воде, Елбон ухватился за пробковую койку и не пошел на дно. Не стал он ни ругаться, ни плакать, когда его, полуокоченевшего, выудили из воды пираты. Карма. Зная, что в плену его не ждет ничего хорошего, он воспринимал случившееся спокойно, отстраненно. Глупый спорит с неизбежным и бессмысленно тянет на себя одеяло, мудрец следует карме, спокойно и с достоинством, улыбаясь. Факт есть факт, плеть надсмотрщика гуляла по его спине не так уж часто. Куда бы его ни ставили, на вырубку ли угля, на откачку ли воды, Елбон везде трудился добросовестно. Сказать по правде, поддерживать давление пара в старых котлах чухонца было не легче. Удручала не работа, а условия содержания. Как все кочегары, Елбон привык к царящей возле топа к жаре и сильно мерз. Волглое тряпье не спасало от холода. Температура в старых выработках, служивших рабам спальней, держалась на уровне чуть теплее льда, чуть холоднее погреба. В тряпье кишелившие и лезли к телу греться. Разводить огонь для обогрева и прожарки тряпья воспрещалось под страхом жесточайшего наказания, да и негде было взять спичек. На завтрак и ужин давали такую дрянь, от которой отвернулась бы и собака. Вонючая тюленина, протухшая треска и не кусочка хлеба. Многие маялись животами. От холода же страдали все. Елбон знал, ему суждено умереть не от непосильной работы. Его убьют холод, сырость и дурная пища. Как соседа справа, молодого парня, чей надрывный кашель мешал спать несколько ночей. Нынче утром несчастный не смог встать даже под плетью и был забит надсмотрщиками до смерти. Сначала стонал и корчился, потом перестал корчиться и только мычал, затем перестал и мычать. Карма, тебя скрутит болезнь, ты перестанешь приносить пользу негодяям, тебя прикончат, твои соседи под угрозой плети дотащат покинутую тобой оболочку до старого шурфа, служащего также выгребной ямой, и кинут в дыру. Это тоже карма, справедливое воздаяние за грехи, совершенные тобой в прошлой жизни. Наверное, не тебе оспаривать твой удел. Смирись, отринув жажду вожделений, ты улучшишь свою карму, так учил Шакьямуни. Всех вожделений у Елбона осталось два: согреться и поесть нормальной пищи. Прочие вожделения легко удалось отринуть, но в борьбе с этими двумя Елбон пока не преуспел. Когда машешь кайлом, или качаешь рукоятку водяного насоса, или ползешь по низкому и узкому штреку, волоча за собой тяжеленный короб с углем, ненужные мысли и желания исчезают сами собой, но вновь возвращаются, как только кончается смена. Кашель и стоны соседей также не способствуют необходимому в таких случаях сосредоточению и умиротворению. Место справа, крайнее в ряду, занял другой раб, крепкий мужчина лет, наверное, 40. Елбон приблизительно знал, кто этот важный господин, бывший важный, говорят, граф. Ему-то, надо думать, пираты не позволят сгнить в шахте, подержат месяц-другой да и отпустят за выкуп. Вообще удивительно, как он сюда попал. Пираты алчные перерождаются в следующей жизни, наверное, акулами, если не постельными клопами. А если существование телесной оболочки важного раба прервет несчастный случай, плакал тогда выкуп. Разумеется, Елбон не позволил себе позавидовать новому соседу. По правде говоря, он был даже доволен, сосед содержал себя опрятно, ежедневно умывался, делал гимнастику, обливался ледяной водой и, главное, совсем не кашлял. А поспать все равно не пришлось. С отвращением выхлебав свою порцию вонючей баланды, Елбон помедитировал немного, замерз и, укрывшись рванием, со стуком зубовным свернулся на досках калачиком. Задремал. «Барин, а барин!» Раздался шепот поблизости. Очень уж не вовремя. Сна как не бывало. По соседству негромко завозились. И еще тише прозвучало. «Ну, пора, барин. Не сегодня, так завтра. Ей-ей, пора». Нехорошо помянув про себя тех, кому не спится, Елбон навострил чуткое ухо. «Самое время», — шептал ночной визитер. По голосу Елбон узнал Еробку, бывшего слугу соседа. «Нынче одного матросика сверху к нам спустили за провинность какую-то. Ну, я поспрашивал, что там наверху деется. Он грит, в гавани всего две посудины стоят. Шхуна, что ремонтируется, и вчера еще паровая баркентина пришла за углем. Простоит дня два, от силы три, а больше никаких кораблей нету, все ушли. Это я к тому говорю, барин, что другого такого случая не будет, и группа уже есть. Мраксисты, правда, но ребята толковые, главное, отчаянные». В ответ раздался приглушенный смешок. «Отчаянные, ну-ну, да что вы, барин, в самом деле, решайтесь, я тут перемолвился кое с кем. В общем, они не против, чтобы вы, то есть мы с вами примкнули к ним, перебьем охрану, если навалимся всем миром, никому против нас не устоять, допустим, а дальше, заберем оружие, выберемся ночью из шахты и пустим по всему поселку красного петуха. Мраксисты о том давно мечтают, постреляем всех, кого сможем, захватим какое-никакое судно, хоть баркентину, хоть шхуну и деру, пока пираты не опомнились. Ночью-то, пираты растеряются, вот вам, барин, истинный крест». В ответ послышался еще один смешок. «Какое сегодня число? А, не знаю, барин, зато я знаю, считал, 20 июня. Ночью, говоришь, в это время года здесь не бывает ночей. Забыл, на какой мы широте». Невидимый оппонент замолчал. Потом тяжко вздохнул. «Воля ваша, барин, а я бы решился. Тут про вас плохое говорят. Интересно, что же?» Новый вздох. «Болтают, будто вам бунтовать ни к чему. Вас, мол, и так выкупит. А что остальным тут загибаться, то вашу светлость вовсе даже не волнует. Не лишено логики. И что же ты ответил?» «А что я могу ответить, барин?» «Сказал одному такому, что он дурак и уши у него холодные, а он мне в ответ с усмешечкой. Верно, грит, холодные уши, и руки, грит, холодные, и ноги. Только, мол, не в ушах тут дело, а в совести. Простите, барин, за что купил, за то и продаю. Ну ладно, сам-то ты что думаешь, о ком, барин? Обо мне, ничего не думаю, жду приказаний. А ну как я в самом деле решил спокойно дождаться выкупа, что тогда, не боишься?» «Нет, барин, не такой вы человек, уж я-то знаю, да ведь вы поручились всех пленников с чухонца выкупить, это на какие же доходы?» Как назло, Елбона укусила в поясницу блоха, пришлось замычать, будто бы во сне, и поскрестись пятерней. Интересный разговор сразу прекратился, Елбон пробурчал что-то неразборчивое и вновь ровно задышал, терпение принесло плоды. Шепот возобновился. «Ну так как же, барин, вы с нами?» «Нет, или я над вами, или управляетесь без меня, так и передай своим мраксистам. Здесь требуется филигранная работа. Скажи мне, сколько человек охраны и с каким оружием требуется, чтобы сдержать толпу в любой здешней штольне?» «Я отвечу. Один человек, два револьвера. Положим, я бы управился и одним, так что два уже перебор. Делаю скидку на то, что большинство охранников и надсмотрщиков – старики и инвалиды, но все же они бывшие пираты, бойцы умелые и бесстрашные, навалит в штольне груду тел до потолка и перекроют выход. Финита ля комедия, то-то и оно, зашептал слуга. Я уж им говорил, вот ежели б вы нас повели, барин, легко сказать, без строгого единоначалия я и пальцем не шевельну, так им и передай. Твои мраксисты согласны, чтобы над ними начальствовал статский советник из третьего отделения, покабинится и согласятся. Куда им деваться, они вообще-то народ не глупый, за ними и остальные потянутся, всякие прочие. А я уж им порассказал о вас, барин, что вы при случае любого надсмотрщика в один секунд голыми руками на тот свет отправите, потому как все тайные секреты превзошли, и про русский бой рассказал, и про рукосуй. Елбон мог бы поклясться, за его спиной удивительный граф поморщился. Насчет рукосуя, это ты зря, а в остальном прав, и каковы же результаты переговоров? Они, почитай, все согласные, барин, нескольких только осталось уломать, которые в сомнении, а остальные согласные. Лучше уж, говорят, подчиняться царскому сатрапу. Ой, извините, барин, в общем, лучше терпеть дисциплину, чем всем миром тут околевать. Я же говорю, не дураки, чтобы околевать, не было такого уговора. Тогда иди уламывай, ответил граф, иностранными подданными я займусь сам. А русские все на тебе. Наших с чухонца потихоньку предупреди морпехов в первую голову. Мраксисты, тоже хорошо. Эти субъекты, по крайней мере, организованы. Если они согласны, я встречусь с ними. Только пусть они имеют в виду, что какое-то время им придется терпеть не просто дисциплину, а дисциплину жесточайшую. Любого ослушника я немедленно убью на месте, пусть знают. Скажи им, что лишь при абсолютном повиновении я согласен взять на себя командование. В противном случае я умываю руки. Это лучше, чем умыться кровью своей. Не правда ли, уважаемый топчи, довольно вам делать вид, будто вы спите. Вы нам нужны. Вслед за тем Елбон ощутил чувствительный тычок в спину. Пришлось воспрянуть, в смысле, повернуться на другой бок и явить графу свой не очень-то презентабельный лик. Из холодного озноба сразу бросило в жар. Мало было сказать, что граф удивил, он ошарашил. Елбон ощутил себя малой букашкой, он ни разу не поинтересовался фамилией столь замечательного узника, как граф, а тот-то, оказывается, все прозревал острым глазом. Удивительный господин, хорош, не смущаясь чрезвычайной скудостью света, оценил граф физиономию Елбона. Чуть-чуть подработать, и настоящий араб, а? Елбон ничего не понял, но обращение уважаемый топчи оценил по достоинству. Ему, барин, его бог не велел убивать, сукаризной неизвестно по чьему адресу возразил Еробко, но нисколько не смутил этим графа. Зато находиться возле места убийства, наверное, не запрещал. Глава 12, в которой на земле и под землей происходят многие события, убедительно доказывается, что не всякий араб черен от рождения, а Еробко в который раз ужасается. Сегодня Нил с абсолютной ясностью понял, он не доживет до конца смены. Если не помрет, так не сможет двинуться, и надсмотрщик, углядев отсутствие мальчишки, пальнет раз-другой вдоль штрека и избавит от мук. Штрек низкий и узкий, крысья нора, а не штрек. Пуля не заплутает. Не было ни слез, ни отчаяния, кончилось их время. Осталось лишь сожаление. Жизнь оказалась слишком короткой и прошла как-то нелепо. А что впереди? Что угодно, только уже не жизнь. Сделанного не исправишь, минувшего не вернешь. Отдохнул чуток, двинулся ползком вперед, из последних сил налегая на постромки. С первого дня в шахте Нил только и делал, что ползал туда-сюда по одному и тому же штреку, будучи запряжен, как лошадь, в большие салазки с деревянными полозьями. Туда, порожняком, обратно, изнемогая под грузом угля. Сам же и грузил, у забойщика своя работа, а третьему в штреке места не было. Самый тонкий пласт угля, самый низкий штрек, только ползком, уголь, волоком. В узкие норы на этом уровне шахты хозяева аспиды ставили самых низкорослых, детей, тех в первую очередь. Остановился, застонал, потащил. Ясно, что надсмотрщик угостит плетью за плохую выработку, или ударит ногой под ребра. Места живого на теле уже нет, а он все мучает. Убил бы уж до смерти поскорее, сил нет ждать. Ох, жесть, ох, тетушка Катерина Матвеевна, ох, добрый барин. В трюме черного ворона барин вел с Нилом беседы, утешал. Не боись, мол, выкрутимся. Ага, как же, в шахте Нил видел барина всего один раз, да и то мельком. Тот вкалывал на нижних горизонтах, там же и ночевал. Едва узнал Нил барина и понял, тоже не сладко ему приходится, не выкрутился он. Одни слова, а барин Нила вроде и не узнал вовсе. Нил полз, уже совсем близко маячило неровное яркое пятно, выход в штольню. Уже совсем немного оставалось до хриплого окрика стражника и свиста плети. На первый бабахнувший выстрел Нил вообще не отреагировал, так, отметил про себя, что шумнуло что-то чересчур резко. Наверное, треснуло крепежное бревно, пусть бы вовсе засыпало проклятую эту шахту, и тут бабахнуло вновь и вновь. Да что же это там деется? Нил скинул с плеч веревки, пополз быстрее, освещенное пятно увеличивалось, в нем мелькали тени, по штольне бежали какие-то люди, шумно бежали, кто-то кричал, гуляло эхо, вот опять выстрел. Последние силы кончились в самый неподходящий момент, когда до штольни оставался какой-нибудь аршин, все закачалось перед глазами. Подломились руки в локтях, со слабым стоном Нил распростерся ничком у выхода из штрека, успев принять краешком уплывающего сознания чей-то знакомый голос. «Ты, живо сюда, бери на плечо и тащи, гляди башкой за него отвечаешь, да погляди сперва, нет ли еще кого в штреке». Его вытаскивали из норы, с кряканьем вскидывали на плечо, куда-то тащили, но Нила это уже не интересовало. Сознание оставило его. Несколькими минутами ранее и несколькими горизонтами ниже произошло следующее. Середины 12-часовой смены всегда ждали все рабы, потому что в этот час им полагался короткий отдых. Надсмотрщики, потому что их смена длилась не 12, а всего лишь 6 часов. Свободный сын племени фьордов не раб, орудие его труда плеть, а не кайло, и он по справедливости трудится вдвое меньше презренного двуногого скота. Никто не вправе заставить его спускаться под землю, где место, собственно, червям да пленникам, он служит добровольно, за жалование. 6 часов подряд погонять ленивых рабов да все время быть начеку, чтобы случайно не повернуться к ним спиной, достаточно утомительная работа, чтобы не мечтать о смене вахты, о солнечном свете, а первое от того особенно вкусной кружки доброго пива и бабьих взвизгах в ближайшей таверне. Скучно стоять, в спертом воздухе висит и никогда не осядет мельчайшая угольная пыль, и мутно светятся карбидные фонари, похожие на желтки в глазунье. Давно опротивило дышать сквозь тряпку. Холодно, волгло. Меховая одежда сыра и черна. Кусают шеи и блохи, опять рабы натрясли. Сколько еще ждать? Без особой нужды надсмотрщик вытягивает плетью какого-то раба поперек тощей спины, затем в развалку шествует к ближайшему фонарю, тянет из кармана за цепь часы луковицу и, наблюдая за ходом работ одним глазом, другим зрит в циферблат. Еще прорва времени. Эхе-хе. Чем ближе смена, тем сильнее нетерпение и слабее внимание. Но не только это обстоятельство учел граф Лопухин, назначив начало операции на строго определенный час, пятый от начала смены. Вторая смена углекопов, та, что спит сейчас без задних ног в старой выработке, должна успеть хоть немного восстановить силы. Для боя понадобятся все, а вымотавшиеся до предела, не бойцы. Первая же смена устанет еще не чрезмерно. Толкали вагонетку вдвоем, граф и топчий буржуев. Лодыря и притвору Ефима Васюткина Лопухин прогнал в распоряжение Елисея Стаканова, сказавший изгнанному со значением: «Молчи и терпи, вякнешь, кишки через ухо выну». Ефим вполне проникся, скалился с потолка впечатанный в камень череп стегоцефала. Закутанный в когда-то белый, а ныне черный бурнус араб был на месте, занимая тот же пост, что и вчера. Маленькая, а удача. Катя мимо арапа порожнюю вагонетку, Лопухин уже успел несколько раз указать пальцем на окаменелости заговорщицки улыбнуться чернокожему. Один раз приложил палец к губам, один раз получил удар плетью на всякий случай, но не унимался, и добился своего. После очередного тычка пальцем в направлении черепа до исторической гадины углядел таки в белках арабских глаз удивление. Чего, мол, хочет этот двуногий червь? Вагонетка скрипнула и стала. Раб снова приложил палец к губам. «Много денег», — сказал он по-норвежски и сделал интернациональный жест. Потер большим пальцем об указательный. Слывя полиглотом, граф не числил наречия норвежских рыбаков в списке известных ему языков и диалектов, однако в период норвежской кампании выучил 2-3 сотни туземных слов, не зная, пригодятся ли они когда-нибудь, а об исландском языке знал лишь то, что он похож на наречие норвежцев не меньше, чем малороссийский говор на русский. Оставалось надеяться, что исландскоязычный араб поймет. Араб понял. «Много-много денег», — с подобострастным видом закивал Лопухин. «Ты продать, Петербург купить, я помогать, музей, наука». «Понимать, смотри, много хороших денег». «Да ну», чернокожий надсмотрщик поднял плеть, затем опустил ее. «За этот окаменелый хлам кто-нибудь заплатит?» «Ну, вряд ли, нет таких дураков». Несомненно, жалкий раб повредился в уме, причем дважды. Принял дерьмо за сокровище и вообразил, что, имея находка ценность, он может претендовать на свою долю, достаточную для выкупа на свободу. Глупец. Раб был знакомый из особых. Убивать таких запрещалось, серьезно калечить, тоже. Разве что наказать плетью давить им, скотам, этого мало. Наглеют. Выбить ему, что ли, для науки на будущее один глаз и свалить на несчастный случай. И все же надсмотрщик сделал 2 шага вперед и задрал голову. А вдруг все-таки ценность? Чем Лаки не шутит? В тот же миг мелькнула выброшенная вперед рука графа с вытянутым указательным пальцем, и араб издал горлом негромкий булькающий звук. Выглядывающий из-за вагонетки Елбон подумал, что это, должно быть, и есть таинственный рукосуй, упомянутый Еропкой. Еще мгновение, и голова надсмотрщика, попавшая в мертвый замок, с мерзким хрустом повернулась на недозволенный природой угол. Отпущенное тело мягко осело в воздухе, и без того спертом, распространилось зловоние, и Елбон понял, что надсмотрщик напоследок обделался. Верный знак свыше, переродиться ему навозным червем. Как ни удивительно, сцена отвратительного убийства не произвела на молодого бурята чересчур сильного впечатления. Пожалуй, даже доставила некоторое удовольствие, как отмщение. И Елбон в очередной раз с грустью понял, насколько он еще далек от духовного совершенства. Поразмышлять на эту тему не получилось, потому что граф сердито рявкнул на него, вроде и тихонько, зато прямо в ухо. «Заснул? Живо переодевайся». Если бы с Лопухиным был его саквояж, наполненный многими полезными вещами, тогда можно наверняка утверждать, что граф не преминул бы самолично сыграть соблазнительную роль арапа. Тусклый свет помог бы подмене. Увы, саквояж уплыл вместе с Победословом. Приходилось обходиться скудными подручными средствами. И лучшим таким средством по всем физиогномическим показателям был Елбон Топчи Буржуев с его широким носом, толстыми, почти негритянскими губами, курчавой шевелюрой и примерно таким же ростом, как у покойного арапа. Ну, шевелюра, дело десятое. Шевелюра после месячной каторги в наполненной угольной пылью шахте – вообще отдельная песня. При необходимости пришлось бы не побрезговать снять с убитого арапа скальп и напялить его на Елбона, предварительно оголив тому голову. Однако надобности в том не было никакой, араб носил тюрбан. Губы тоже закрыты, бог с ними, как и с редкой грязной бороденкой. Что до цвета кожи, то он в угольной шахте у всех одинаков. Вот нос нужной формы, это хорошо. Одинаковый с покойником рост, еще лучше. Разницу же в телосложении ничего не стоило скрыть бурнусом. Бывший браслет, болтавшийся в арабском носу вместо кольца, как и следовало ожидать, оказался разъемным. Лопухин сейчас же прибольно ущемил им нос Топчи Буржуева. «Терпи, башкой не тряси, выпадет». Преображение Бурята в арапа завершилось в 3 минуты. Дальнейшая часть плана основывалась на хорошо изученной системе охраны и, что гораздо важнее, на сложившейся у надсмотрщиков реальной практике несения службы. Систему охраны Лопухин считал в целом удовлетворительной. Реальную же практику оценивал гораздо ниже. Теоретически ни один надсмотрщик или охранник не должен был ни секунды находиться вне поля зрения соседа. Практически же лабиринт Штолин, Штреков и Лазов не давал такой возможности. Да и дисциплина охраны оставляла желать лучшего. Это давало шанс на удачу. Прежде всего, начать шуметь как можно позже. И прежде чем тревога выйдет наружу, успеть нанести противнику максимальный урон в живой силе, захватить побольше оружия, безраздельно контролировать главный ствол и все без исключения вертикальные коммуникации. Без этого условия из шахты не вырваться, перекроют выходы и передушат. Свистнули своих, велев им держаться ровно на один поворот сзади, граф проследовал вдоль штольни, руки на затылке, понурый вид, тоскливый ужас в глазах. За ним в роли конвойного шагал Елбон, поигрывая плетью. Первый же встреченный на пути охранник довольно гоготнул, ощерив волосатую пасть. Все было ясно ветерану морских разбоев. Провинившегося раба ведут для более серьезного наказания, чем заурядная порка. Жаль, нельзя бросить пост и пойти взглянуть на забаву. Затылок – удивительно удобная стартовая позиция для руки, готовой мелькнуть молнией и впечатать ребро ладони в беспечную шею. Охранник так и умер, не успев ничего понять. Его оружие перекочевало к восставшим. Та же участь постигла и следующего. А на четвертом вышла осечка. К сожалению, не в револьвере, который выстрелил. Стрелял кто-то из своих, державшихся позади. То ли глупая случайность, то ли не выдержали нервы, то ли из Штрека в штольню не вовремя вынесло надсмотрщика. Какая теперь разница? Еще можно было предотвратить общую тревогу. Один выстрел, еще не повод. Но какой-то болван позади заорал: «Бей, круши, убивай!» И началось. Выстрелы, крики, топот ног, и уже не только здесь, но и повсюду. Бунт охватывал шахту быстрее пожара. Кто-то яростно матерился, кто-то хрипел, отдавая Богу душу, кому-то со смачным стуком проламывали голову. Захлопали выстрелы, оглушительные револьверные и хлесткие винтовочные. Счет пошел на секунды. Если сей же момент не прорваться к главному стволу, пиши пропало. Запутанная топография выработок была преотлично известна Лопухину. Выхватив у топчи буржуева плеть из рук и рявкнув: «За мной!», он возглавил прорыв. Спринт в полутемных штольнях относится к категории безумств. Легче легкого растянуться, споткнувшись о шпалу или кусок породы, осмотреть под ноги некогда, успевай только маневрировать, стремительными бросками уходя с линии огня. За спиной топотали. Из боковых штреков выскакивали рабы, больше похожие на чертей, чем на людей. Черное тряпье, черные лица, черные кайла и ломы в черных руках. Одни глаза сверкают, да и те шалые. Почуяли свободу орелики, упились первой кровушкой. Глядите своей, не упейтесь. Ох, как глупо началось. Все-таки споткнулся. Живо откатился к стене, чтобы не затоптали. Вскочил. Передовые обогнали его. Впереди всех, борода наперевес, с тяжким топотом бежал некто Никодим, лицо купеческого сословия и никому не интересной фамилии. В плену у пиратов терпели страдания не одни моряки, попадался всякий люд. Никодим этот повез в Англию лес из Архангельска, берег будущий барыш, не желал нести убытки от простоя, по скупости не дождался каравана с охраной, шибко понадеявшись на фортуну свою да еще на Богородицу.